Конечно, все эти учебники есть в школьной библиотеке, поэтому они и такие дешевые, но с доступом туда у тебя могут возникнуть временные трудности, скажем так, ты сама поймешь в свое время, сказала ей Имаджен. Они вышли из магазина, и чемодан Гермионы, вместивший все ее покупки, стал весить довольно много. «Давай помогу», сопровождающая взяла палочку и направила на чемодан, локомотор. Багаж взмыл по воздуху, будто бы весил теперь меньше пушинки, и стал плавно следовать в сторону Гермионы, куда бы она ни пошла. «Спасибо», ответила пораженная продемонстрированной магией Гермиона. «Ей обязательно нужно будет выучить в школе это заклинание, и еще много, много других. Раз все покупки закончились, можем посидеть у Фортескью в кафе мороженым. Я здесь еще должна встретить одного человека». «О, а вот и он». К ним подошел молодой мужчина в сопровождении маленькой девочки возраста Гермионы. «Марис, привет». Имаджен обняла его. «Познакомься, это Гермиона Грейнджер, моя подопечная». «Привет, Гермиона». Он ей подмигнул, и Гермиона смутилась. «А это моя, Лили Мун». Все друг с другом познакомились, поздоровались и вчетвером отправились в кафе. Гермиона постаралась завязать разговор о магии с будущей однокурсницей, но та лишь коротко отвечала на вопросы и боялась каждой тени, отчего диалога как такового не получилось. Имаджен и Марис тем временем шли в обнимку и о чем-то весело болтали. «Может, мисс Дуглас перенесла наш поход в косой переулок на сегодня, чтобы встретиться со своим парнем?» – подумалось Гермионе. Мороженое оказалось очень вкусным. Его тут были десятки разных видов, и каждая из них имела какую-то особенность. У Гермионы, например, глазурь и орешки постоянно убегали от ее ложки, зарываясь все глубже в рыхлый пломбир. Это ее очень забавляло, но в то же время она хотела наконец попробовать убегающие вкусности, которые все никак не хотели ловиться. Не найдя в Лили Мун нормального собеседника, Гермиона решила пообщаться с сопровождающими. «А вы, ну, вместе учились в Хогвартсе?» — задала она парочке вопрос. «Да, вместе, только на разных факультетах. Я вот на Пуффендуе, а Марис в Слизерине. Мы почти не общались в школе, и нормально узнали друг друга только на работе в Министерстве магии, которое, кстати, и направило нас в сопровождающие, это часть нашей стажировки». Они еще пообщались и посидели, после чего Марис договорился о будущей встрече с Имаджен и засобирался на выход, захватив с собой молчаливую Лили. «Ну как тебе поход за покупками?» — спросила у нее Имаджен после их ухода. «По-моему, все прошло неплохо». «Да, мне очень понравилось», — согласилась Гермиона. «Спасибо вам, то есть тебе, за сопровождение и полезные советы». «Ха, ни за что, ты бы знала, какая для тебя это будет редкость в школе». «Ну да ладно, уверена, ты совсем справишься, башковитые наподобие тебя в Хогвартсе могут, если и не преуспеть, то выдержать все трудности уж точно». Гермиона не совсем поняла значение слов «сопровождающий», так что продолжила делиться мыслями. «Мне очень понравились книги по магии, что мы купили. Жду не дождусь, когда покажу их родителям, а на каникулах буду показывать им, каким заклинанием обучилась». «Нет, постой», — прервала поток ее впечатления Имаджен. «Ты должна знать одну вещь. Дело в том, что, короче, маглорожденные вроде тебя не уезжают в магловский мир на каникулы». «В смысле? Но мои родители маглы», — перебила ее Имаджен. «В магловском мире, где несовершеннолетний волшебник находится в опасности». «Извини, Гермиона, но таковы правила. Но где же я буду находиться? Все 7 лет безвылазно проведу в Хогвартсе». «Конечно нет», — поспешила заверить сопровождающая. «Там своя система насчет зимних каникул, а вот летние проведешь со специальным опекуном-волшебником. От него и зависит, где ты будешь все это время находиться. А когда закончишь школу, то сможешь и навещать своих родителей. Но это будет через 7 лет». Гермиона грустно посмотрела в окно. «Целых 7 лет я их не увижу, это как-то неправильно. Зато безопасно, не только для тебя, но и для них, поверь мне. Но как я им такое скажу? Они уже это знают, ну или узнают в ближайшем будущем до твоего отъезда. Не волнуйся, твои мама с папой взрослые люди и войдут в твое положение. Тем более они так горды тобой, что смогут отпустить и обязательно будут ждать твоего возвращения». Да, весь остаток дня мысли Гермионы были связаны лишь с этим. Меньше чем через месяц она покинет свой дом, и вернуться туда сможет лишь когда станет совсем взрослой. Столь волшебный день был изрядно омрачен этим известием. Примечание к части. Зеркало. https://diskyandex.ru/irtu/083r0neima. Книжный шкаф. https://disk.yandex.ru/et2pw/kuka6b4pg. Монеты, https://disk.yandex.ru/mlg6vzgzaivk5g. Гермионов кафе, https://disk.yandex.ru/ipspov5hg1/8gog. Гермионов кафе, реворк, https://disk.yandex.ru/vdmigihbvk. Глава 4. Зверство. Как нам магию познать и волшебниками стать? Учит в школе, учит в школе, учит в школе. Убивать и умирать, истязать и горевать. Учит в школе, учит в школе, учит в школе. Трансфигурация. Сообща, мы добрались до кабинета трансфигурации за 5 минут до начала урока. У закрытой двери уже толпились первокурсники Слизерина и Пуффендуя, и с нашим пополнением в коридоре стало не протолкнуться. Почему дверь закрыта? Это точно правильный кабинет, а если мы все перепутали, и что нам делать? Ведь скоро уже 10, а вы тоже спали без кровати? Я думал, только у нас, на Слизерине, такое. Дети общались, делились мыслями и устраивали тем самым настоящий балаган. Чувствуется мне, что подобное МакГонагалл не оценит. Однако, всего через минуту после нашего прибытия дверь громко щелкнула. Пуффендуйцы, стоявшие ближе всех, несмело проверили ее, и она оказалась открытой. «Заходите уже, хватит трусить. Сколько можно толпиться?» — выкрикнула раздраженно одна из слизеринских девочек. Общей кучей первокурсники ввалились в класс, растекаясь по его широкому светлому помещению. Каждый из трех присутствующих факультетов занял определенный ряд парт. Слизеринцы сели слева с краю, пуффендуйцы точно так же справа, а мы расположились за одним из центральных рядов, который находился ближе к барсукам. Как-то так вышло, что как только я сел за третью по счету парту, ко мне без лишних слов подсела Гермиона. Я огляделся. Рон с Гарри сели позади нас, еще дальше расположились Лаванда и Парвати, а Камчатку заняли Симус и Дин. Оставшимся девочкам и Невиллу ничего не оставалось, как занять передние места. Профессора на месте не было. По крайней мере, так могло показаться любому ученику, не считая меня. Ведь на учительском столе расположилась опрятная серая кошка, что своими желтыми глазами пристально смотрела на студентов. И я прекрасно знал, что кошка эта совсем необычная. Неужели мне наконец поможет знание канона? Я мог бы предупредить о следящей МакГонагалл остальных, но это вызовет ненужные вопросы о моей осведомленности. Не знаю, как тут обстоит дело с чтением мыслей, но лишний раз давать повод залезть себе в голову я не собираюсь. Тем временем тишина в классе и не думала наступать. Из-за отсутствия преподавателя дети чувствовали себя увереннее и не спешили соблюдать дисциплину, так горячо обожаемую деканом Гриффиндора. Где-то вдалеке единожды прозвенел колокол, что, по всей видимости, означало начало занятий подобно школьному звонку в обычной школе. Шум и гам на несколько секунд прекратился, чтобы возобновиться с новой силой. Дети вовсю голосили и вели себя максимально непринужденно. Они даже не подозревали о том, что всего в нескольких шагах находится строгий профессор. В мою голову пришла идея, как использовать имеющуюся информацию с пользой для себя и окружающих. Собравшись с мыслями, я поднялся со своего места и громко произнес: «А ну тихо!» Гомон со всех сторон затих, дети удивленно на меня уставились. «У нас, вообще-то, занятие началось, а значит, нужно дождаться прихода профессора в тишине. Мы настолько громко себя ведем, что нас без проблем можно услышать и в коридоре, и, может, даже за его пределами. Как думаете, что произойдет, когда профессор МакГонагалл застанет нас в таком балагане? Вы готовы это проверить?» «Нет, тогда сели по своим местам, выровняли спины и достали необходимые для урока вещи. Ну а самое главное, заткнулись». Столь резкий спич испугал даже меня самого, однако отступать было уже поздно, сказанного не воротишь даже с маховиком времени. И ведь не хотел использовать МакГонагалл в ее же присутствии в качестве страшилки для остальных. От этого и разозлился, по итогу закончив речь перед малознакомыми детьми чуть ли не в приказном унизительном тоне. Однако, невероятно, но факт, они меня послушались. Оказалось, что железные аргументы, уверенный голос и подобный тон способны угомонить чересчур активных детей даже устами их однокурсника. Да, кому-то из учеников это явно не понравилось, но выступить против так никто и не решился. Это к лучшему, причем для них же самих. Ведь любой конфликт в данной ситуации по итогу окажется за мной из-за наличия в кабинете профессора. Как только в классе наступила тишина, из коридора послышалась какая-то возня. Дверь приоткрылась, и из проема возникла детская голова. «Хух, ее еще нету», — сказал первокурсник-когтевранец, имени которого я не запомнил. После своих слов он открыл дверь нараспашку и быстрыми шагами дошел до последней парты, на которую облегченно усадился. За ним следовали остальные вороны, рассаживаясь по местам в единственном свободном ряду. «Вы чего опаздываете?» – спросил у них один из пуффендуйцев. «Да», – зашедший паренек почесал свой затылок, – «мы это, долго до своей башни просто добирались, вот и не успели». «Интересно, почему же это о?» – протянула Дафна Гринграсс из другой части кабинета. «Наверное, вы просто не могли оторваться от столь вкусного завтрака». «Да, он был таким сытным, таким вкусным». Язва девочки все никак не желала успокаиваться. Было сразу видно, что девочка из богатой семьи и попросту не привыкла к подобному рациону, вот и бесится на загадочных везунчиков. Как только ядовитая слизеринка напомнила о несправедливом завтраке, между детьми снова грозил начаться бедлам и хаос. Второй раз с грозным видом ввязываться в авантюру с успокоением я не хотел, благо мне и не пришлось. Кошка, до этого смирно лежавшая на столе, внезапно громко мявкнула, после чего совершила прыжок в сторону учеников и моментально преобразилась в грозного профессора МакГонагалл. Дети перепугались от подобного преображения. Один из когтевранцев, что еще не дошел до собственной парты, от неожиданности запнулся, после чего полетел прямиком вперед, распластавшись в итоге у ног преподавателя. В класс сама собой вернулась та тишина, которой я добивался. «Что за безобразие вы здесь устроили?» От ее возмущенного-то на первокурсники втягивали свои шеи и визуально становились меньше, подсознательно ощущая опасности на нее реагируя. На одну секунду я даже представила, что в этом году первокурсники способны показать поведение, достойное представителя волшебного мира. И только что вы смогли доказать мне обратное. «Встать!» – просвистел смачный звук удара хлыстом. «Поживее!» – удар повторился. Когтевранец прикрывался руками и одновременно пытался подняться, что получилось у него лишь после еще нескольких свистящих шлепков, явно оставивших на теле под формой красные следы. «Ваше имя, мистер?» МакГонагалл поправила свои очки, взглянув на запуганного мальчугана. «Энтони, Галдштейн, профессор», — ответил тот, потирая соднящую руку. «Сядьте на свое место, мистер Галдштейн, и минус 5 баллов за вашу неуклюжесть». Мальчик кивнул и спешно сел за парту, а МакГонагалл переключила свое внимание на остальных. «За тот шум, что вы тут устроили, я бы с радостью применила всеобщее наказание для первого курса, однако это было бы несправедливо по отношению к тем, кто пытался, и даже на какое-то время смог вас вразумить. Профессор посмотрела на меня, а я же в свою очередь изображал из себя прилежного ученика с ровной осанкой, мистер Голдин». «Да, профессор», — я встал со своего места в прямую стойку, хотя и не был уверен, что подобное обязательно. «Вы получаете 15 баллов за приемлемо выполненное поручение на вчерашней церемонии, и еще 10 за вашу приверженность к дисциплине и призыв к ее соблюдению остальными. Сядьте». Я сделал как велели и незаметно выдохнул. Все прошло довольно удачно, спасибо знанию канона. Первые заработанные только что баллы уже лежали в виде монеток у меня в кармане, но думаю, профессор считала, что за утро первого дня никто из первокурсников не сможет найти тот тайник в гостиной. Поэтому и объявила об этом лишь сейчас, хотя выдала их мне, наверное, еще во время пира. «Теперь к вам», — МакГонагалл посмотрела на ряд учеников Когтеврана. «Может быть, вы не знаете, но опаздывая на уроки, и уж особенно на свой первый урок, вы оставляете о себе соответствующее впечатление. Если вам так не важен мой предмет, что вы имеете наглость явиться на него после звона колокола, то имейте хотя бы совесть принять соответствующие последствия». Первокурсники замерли в ожидании кары, но ее так и не последовало. Вместо этого профессор подошла к своему рабочему столу, взяла журнал и начала перекличку. Каждый раз, когда кто-то откликался на свое имя, она внимательно приглядывалась к ученику, явно запоминая новые лица. Что же, наконец, можно перейти к самому уроку. Трансфигурация. На доске одновременно с ее речью магическим образом начали появляться сказанные слова. Это изменение объекта или превращение одного объекта в другой. В течение этого года мы с вами будем проходить и осваивать лишь основы трансфигурации, изменения неживого объекта. Однако, для понимания всей сложности и многогранности моего предмета, я продемонстрирую вам все возможные этапы данной дисциплины. С этими словами МакГонагалл достала длинную палочку и стала дополнять свои слова применением магии. Изменение состава неживого предмета, Взмах палочкой в сторону магического светильника на потолке, и вместо железного он становится стеклянным. Изменение размера и массы неживого предмета, теперь палочка смотрела в сторону ряда когтевранцев, а их стулья заметно выросли в размерах. Изменение формы неживого предмета, взмах, и на увеличенных стульях повырастали деревянные шипы. Дети ахали, ойкали, но продолжали сидеть на месте, испытывая боль. Превращение живого объекта в неживой. Снова кончик палочки учителя смотрит в сторону воронов, и Энтони Голдштейн исчезает, а на его месте появляется деревянный манекен того же размера. Стремительное и жестокое колдовство преподавателя пугает всех до ужаса, и даже Гермиона от страха с силой сжимает мою руку. Однако, МакГонагалл не думает останавливаться. Наоборот, превращение неживого объекта в живой, парта, за которой сидел ныне деревянный Энтони, превращается в свинью. Ее туша придавливает ноги сидящей рядом девочки, из-за чего она с силой насаживается на шипы, торчащие из стула. Девочка вскрикивает, но преподаватель неумолим. Превращение одного живого объекта в другой. Парень с задней парты когтевранцев, что зашел самый первый, он еще откликнулся на имя Стефан Карнфуд при перекличке, внезапно становится шимпанзе. Он смотрит свои руки, а на обезьяньей мордашке отчетливо видны поочередные гримасы замешательства, осознания и паники. Профессор же, тем временем продолжает. Одно из самых сложных направлений – превращение предмета из ничего, сосредоточенный взмах палочкой, и в воздухе над когтевранцами появляются разного размера шары, что с грохотом падают на учеников, мебель и пол. Терребут не успел прикрыть руками голову, и на него с глухим стуком упал один из шаров, напрочь того вырубив. И обратное, исчезновение предмета, снова взмах в сторону светильника, и его крепления попросту исчезают. Он падает между нашими с воронами рядами, вдребезги разбивается, но гриффиндорцев спасает прозрачный щит, поставленный МакГонагаллу, а вот несчастный когтевран накрывает осколками. Самым же сложным разделом в трансфигурации является анимагия, позиционирующая себя отдельным профильным направлением, но на ваше счастье, МакГонагаллу посмотрела на ряды учеников, ее я вам продемонстрировала в самом начале. «Уи-уи», сказала испуганная свинья в полной тишине среди творящегося хаоса. «Ай-яй-яй», вторила ей раненая в пятую точку девочка. «Уа-уа-а», дополнил шимпанзе Стефан этот обмен репликами. «Никогда, никогда не опаздывать на уроки трансфигурации. Спасибо, профессор МакГонагалл, я запомнил. Надеюсь, вы осознали, насколько трансфигурация разносторонняя и многообразна, и впредь не будете относиться к моему предмету попустительски. Вы же осознали?» Оставшиеся в строю ученики активно закивали. «Тогда, можно считать данную демонстрацию оконченной». Профессор снова начала колдовать, отменяя свои заклинания и наводя порядок. Энтони и Стефан вновь превратились в людей. Первый активно задышал, будто только что вынырнул из-под воды, а второй стал резко ощупывать свое тело, опасаясь, что какая-то часть от обезьяны могла остаться. Воедино собрался разбитый светильник, снова ставший железным и отправившийся обратно, наверх, к появившимся там креплениям. Пропали разбросанные шары, свинья вновь стала столом, а разбросанные вещи учеников по воздуху занимали свои изначальные места. Даже стулья уменьшились в размерах, только вот выросшие шипы и не думали исчезать. Профессор МакГонагалл, а шипы, решился спросить один из когтевранцев, что даже без спроса встал со стула, видимо считая сие и правда забывчивостью учителя. Кажется, безбашенного ворона звали Роджер. «Мистер Мэлоун, вам кто-то разрешал вставать, но тут же шипы, и они в течение этих двух уроков будут напоминать вам о недопустимости опозданий, но они же острые. Как на них сидеть? Это больно». Я мысленно попрощался с отбитым когтевранцем. Может, ему на голову упал один из тех шаров, и это такая извращенная форма контузии? «Ах, больно, мистер Мэлоун». От профессора последовала серия резких взмахов палочкой. Один из стоящих по бокам шкафов раскрылся, и туда с большой скоростью влетел Роджер, после чего дверцы захлопнулись, а изнутри послышались крики. «Вы еще ничего не знаете о боли. Итак, вернемся к теме урока», — сказала МакГонагалл, наложив напоследок на шкаф заглушающее заклинание. «Каждое из направлений трансфигурации имеет свои особенности, а долговечность превращенных предметов и объектов – это тема отдельного, более углубленного урока. Например, как вы заметили на эксперименте мистера Голдштейна, живое существо не может долго прожить в неживом состоянии, оно попросту задохнется. Или, допустим, превращенные из неживого животные. Они имеют искусственный базовый набор поведения, подходящий их конечному превращению. Такие животные неотличимы от обычных и могут существовать длительное время, запомните это. Мистер Поттер, мистер Уизли, вы услышали то, что я сказала. Мальчишки, сидящие сзади меня, перепугались внезапному обращению к ним и робко закивали. Что же, надеюсь, что это так, профессор продолжила. В этом году мы изучим с вами два направления трансфигурации, изменение состава и изменение размера с массой. Для каждого из них существует отдельный взмах палочкой и заклинание, которое до постижения невербальной магии вы будете произносить вслух. Возьмите ваши палочки и разбудите уже кто-нибудь мистера Бута. Терри, что какое-то время пролежал в отключке, успешно растолкали, после чего все палочки оказались готовы к работе. Теперь сам взмах, необходимый для изменения состава предмета. Профессор заклинанием нарисовала в воздухе иллюзию картинки с зацикленным повторяющимся движением палочкой. Практикуйте его до тех пор, пока не добьетесь идеального исполнения. Я вам сообщу, если такой момент все же настанет. Так и прошел этот урок. Мы тренировали взмах, потом еще раз, и еще. Я сбился на шестом десятке взмахов, когда рука стала затекать слишком сильно. Тем временем боковым зрением я с жалостью наблюдал, как страдают когтевранцы, а девочка, что сидит за партой вместе с Энтони, беззвучно плачет. На ее стуле при желании можно было разглядеть красные оттенки. И МакГонагаллу на это было абсолютно пофиг. Звон колокола стал для нас спасением, однако, мы, как оказалось, рано обрадовались. Не думайте, что этот звон для вас. На сдвоенных уроках время перемены можно потратить с пользой, раз уж не нужно перемещаться в другой кабинет. Продолжаем взмахи. Мистер Голдин. Да, профессор. Я откликнулся на зов, хотя рука моя на автомате продолжала палочкой вырисовывать осточертевший узор. Смею предположить, что вы смотрели на схему расположения кабинетов Хогвартса. Да, профессор. И вы знаете, где находится больничное крыло. Я напряг память, вспоминая, в каком же месте оно стоит. Какое счастье, что мне пришло в голову тогда посмотреть не только на кабинет трансфигурации. Первый этаж, противоположная сторона от главной лестницы, ответил я с небольшой заминкой. Прекрасно. Будьте так любезны сопроводить мисс Роупер и мистера Мэлоуна, произнеся второе имя. Она заклинанием отперла шкаф, из которого вывалился окровавленный Роджер, а внутри виднелось множество лезвий, к мадам Помфри, нашей целительнице. Оставьте их там, а сами возвращайтесь на занятия. Локомотор, сказала профессор, отчего тело бессознательного мальчика взмыло вверх и поплыло в мою сторону. Конечно, профессор, будет сделано. Я встал, подошел и помог подняться Софи Роупер, девочке, что особенно сильно пострадала из-за шипов. Она сквозь всхлип и облокотилась на мою руку и захромала в сторону выхода, а за нами парило тело Роджера. В коридоре царило оживление, ученики старших курсов переходили из класса в класс, спускались или поднимались по мраморной лестнице. Каждый из них шептался и провожал нашу израненную процессию сочувственными взглядами, однако, как я и думал, никто так и не решился подойти поближе. Это было довольно странно, чувствовать подобное массовое безразличие со стороны окружающих. И к этому чувству следовало привыкнуть. Кое-как дойдя до двери больничного кабинета, я постучался. Дверь открылась. Ох, дорогой, первокурсники. И так скоро, мадам Помфри приняла от меня пострадавших. Ты сам не ранен, ничего не болит? Я отрицательно помотал головой. Нет, мадам, мне нужно возвращаться на урок. Я только их доставил. Ну иди, иди, помахала она рукой. «Скоро обязательно встретимся с тобой, и познакомимся, и пообщаемся. А тебя как зовут, милая моя, где у тебя болит?» Целительница переключилась на Софи, и дверь за ними закрылась. Что-то в мадам Помфри было не так, она была приветлива, заботлива и сочувствовала, казалось, каждому несчастному, что появлялся на ее пороге. Это и было ненормальным, ведь в этой школе доброты не существует. Задумавшись, я отправился обратно, в кабинет трансфигурации. Хорошо, что хоть моя рука получила небольшой отдых, прежде чем вновь рисовать палочкой по воздуху одно и то же. Чары, к следующему занятию я жду от вас идеального произношения заклинания вместе с аналогичным взмахом, чтобы мы смогли приступить к практике. Все, все свободны. Как только МакГонагалл закончила свою речь после окончания второго урока, самыми первыми подскочили когтевранцы. Даже представлять не хочу, каково это, просидеть полтора часа на острых шипах, что без остановки вонзаются тебе в мягкие ткани. Были, конечно, и те, кто не выдерживал подобной муки, даже несмотря на наглядный пример с наказанием Роджера. И если у вставшего первого ученика профессор просто сняла баллы, то второй уже получил несколько болезненных ударов хлыстом. После этого вороны демонстрировали превосходную выдержку, вызывая кроме жалости еще и уважение со стороны других факультетов. Следующим занятием у нас был урок чар, и проходил он аж на 7-м этаже, недалеко от входа в гостиную Коктеврана. Так как уроки у первого и второго курса были общими для всех факультетов, мы большой компанией начали взбираться по этажам через подвижные лестницы. Нас отыскали и успели нагнать Софи и Роджер, что выглядели вполне здоровыми. Мадам Помфри стянула и позакрывала нам раны заклинаниями, и дала выпить кроветворного зелья. Все прошло очень быстро, минут за 30, но мы не решились возвращаться на урок, тем более, что Роджер еще только приходил в себя, делилась информацией с однокурсниками Софи. Эффективность здешнего исцеления была поразительной. Благодаря магии любой полумертвый ученик, доживший до оказания магической медицинской помощи, через каких-то полчаса может быть в полном порядке. Хотя, здесь я, пожалуй, преувеличиваю. Все-таки у Софи с Роджером пострадала лишь кожа, да была разной степени кровопотеря, что и правда исцеляется довольно быстро. А что с другими случаями? Сломанные кости, потеря конечностей, повреждения внутренних органов, и это я еще не вспоминаю о всевозможных проклятиях и других видах негативного магического воздействия. Думаю, в этих случаях исцеление длится куда дольше и болезненнее, а также вполне вероятны необратимые последствия. В целях личной безопасности нужно было изучить этот вопрос со всей тщательностью. Поднимаясь на верхние этажи, о самом уроке трансфигурации никто болтать не хотел. Все лишь спрашивали о самочувствии пострадавших воронов, да жаловались друг дружке на затекшие запястья. У коктевранцев были разной степени ушибы и легкие порезы, но ничего критичного для обращения в больничное крыло так и не нашлось. Смотрите в оба, мы сегодня увидели, как одна из лестниц внезапно перевернулась, а старшекурсники лишь чудом не попадали вниз, оповещал тем временем другие факультеты Финниган. Я был не против его активного просвещения, занялся бы и сам, но до сих пор не знаю, благодарны ли мне ученики за то, что вовремя усмирил их и тем самым помог избежать наказания, или же меня недолюбливают, так как по сравнению с остальными в отношениях с МакГонагаллу я выгляжу эдаким пай-мальчиком, что за собственный фаворитизм исполняет все поручения профессора. Самому такое не совсем по душе, но уж лучше так, чем раз за разом познавать гнев преподавателя. Стоило признать, что Симус рассказывал лишь о вещах, связанных с опасностью для жизни. Например, он ни словом не обмолвился об обнаруженном тайнике с баллами, которые можно конвертировать в монеты. Все же эту загадку разгадал именно я, и мне было решать, рассказывать ли о ней остальным факультетам или пусть сами додумываются. И меня безмерно радовало, что 11-летний Симус это понимал. Добрались до кабинета чар мы без происшествий, а дверь в этот раз была сразу же открыта. Кабинет отличался от предыдущего. Здесь вместо 4 рядов парт, по бокам стояло такое же количество двойных длинных тумб с деревянными скамьями, за каждую из которых при желании уместилось бы с десяток взрослых человек, а уж детей и все штук по 15. Учительский стол со всех сторон был завален книгами, которых здесь было какое-то колоссальное количество. Они стояли и на шкафах, и на дальних столах, грудились у письменной доски, что стояло у стены в центре, и даже облепляли собой часть потолка. И опять в кабинете не было профессора. Второй раз мы на это не поведемся, подумали ученики, и довольно быстро замолкли, как только расселись по похожим местам. Гриффиндор и Пуффендуй расположились справа, причем мы решили сесть за ближние тумбы. Слизерин и Коктевран отзеркалили нас слева. Со змеями мы оказались друг напротив друга, однако между нами никакой неприязни еще и близко не было, да и не совсем понятно, откуда она тут вообще возьмется. Уроки одинаковые, учимся мы на них вместе. Старшекурсники игнорируют, а значит не будут втягивать нас в межфакультетские конфликты. Ну и опасности и прочая жесть, что здесь происходит, наоборот, сближают нас. Забавно, но перемена все еще шла, а мы так и сидели в тишине, дожидаясь профессора Флитвика. Прошла минута, другая, прозвенел колокол. Тишину оборвал еле слышный стук. Он повторился, но уже громче, и происходил из раза в раз все чаще и чаще. «Откуда он идет?» – спросила у меня Гермиона. «Вон», – показал я пальцем, – «видишь, сундук какой-то стоит, это из него стучит». Ученики смотрели на странный сундук, а из него тем временем стал слышаться голос. «Эй, кто-нибудь слышит меня? Выпустите, пожалуйста». «Там кого-то заперли», — сказал очевидную догадку один из слизеринцев. «Думаешь, это был профессор Чар?» — со страхом спросила у того соседка. «Мне-то откуда знать, но это звучит логично, кабинет-то его, да и сундук, наверное, тоже». «Умоляю», — голос из сундука продолжал вопить, с силой стукая по крышке изнутри, «здесь ничего не видно, и трудно дышать. Помогите, молю». Кто-то осмелел и в отсутствие профессора решил подойти поближе. Это стало будто спусковым механизмом, за учеником последовали остальные. В итоге места за тумбами почти опустели, а у сундука образовался широкий полукруг. «Давайте выпустим его, ему же там страшно», — предлагала Пуффендуйка. «Ага, а вдруг его за дело туда посадили? Может, он буйный или заколдованный?» Нашелся, что ответить Симус. «У меня происходящее не могло логично увязаться в голове. Значит, профессор Флитвик на предыдущем уроке засунул кого-то из старшекурсников в сундук, а потом благополучно про него забыл, ушел по своим гоблино-карликовым делам и до сих пор не явился, хотя урок уже начался. Как-то мне слабо в это верилось. Логичнее предположить, что это очередная проверка, какая у нас была от МакГонагалл, когда та сидела под личиной кошки. Только чего от нас добиваются здесь? Поможем ли мы старшекурснику, и за какой из вариантов нас накажут? За то, что помогли и вмешались, или за то, что оставили ученика задыхаться? Глупость какая-то. Что же это, если не проверка? На этот вопрос я ответить не мог, да и актуальность свою он потерял, так как вскоре все выяснилось само собой. Если бы меня вытащили из того шкафа с лезвиями, я был бы благодарен, сердито сказал Роджер, вы как хотите, а я помогу ему выбраться. Но как только мальчик дотронулся до ручки сундука, тот сам резко расхлопнулся, а вместо старшекурсника там оказалась какая-то жижа непонятного цвета. «Меня освободили». «Освободили», — голос исказился, и грубый баритон продолжил, «пришло время раскрасок, мувахахаха». От жижи стали стремительно отделяться капли разных цветов, что начинали лететь в стороны застигнутых врасплох учеников. «Закройте его, закройте», — кричала Гермиона, успевшая осознать, что освобождать это нечто явно не следовало. В этот момент я сидел на своем месте, так как не горел желанием быть в этот раз в центре событий, предпочтя наблюдать за происходящим издалека. Пара мальчишек с разных факультетов были уже настигнуты непонятными каплями, но несмотря на это они умудрились навалиться на крышку сундука, всеми силами пытаясь ее закрыть. Однако она не сдвинулась с места ни на миг, а содержимое продолжало выплевывать капли одну за другой. Дети разбежались в разные стороны, но капли достигли каждого, перекрашивая их кожу во все цвета радуги. Честно, я почему-то подумал, что тех, кто остался на своем учебном месте, это не коснется. Почему я так подумал? Ну, наверное, предполагал, что это все же какая-то ненормальная проверка, и грезил о том, что пройду ее попросту ничего не делая. И я ошибся. Когда все ближайшие ученики покрасились в один из цветов, новые капли выбирали другие, дальние цели. Таким образом, меньше чем через минуту после открытия сундука, все первокурсники оказались будто бы выходцами с фестиваля красок, только вот окрашен был каждый из них в отдельный цвет, и одежда при этом никак не пострадала. В меня прилетела желтая капля, видимо, под стать фамилии. Я почувствовал, как нечто будто бы расползалось по всему телу, вроде как не причиняя никакого дискомфорта. Посреди всего этого бедлама сундук столь же внезапно закрылся, а за учительским столом показался улыбающийся профессор Флитвик. И как он там вообще оказался? Прятался все это время под столом, что ли? Сам профессор выглядел жутковато. В фильмах это было почти незаметно, но в реальности гоблинская кровь серьезно наложила отпечаток на внешность преподавателя. Кожа его была зеленовато-бледная и вся в складках, глаза излучали желто-зеленый блеск, зубы были слишком большими и уродливыми, а уши и вовсе были по-гоблински заострены на кончиках. Карликовый рост и хитрая улыбка дополняли картину в худших ее проявлениях и создавали образ явно другого Филиуса Флитвика, который был мне абсолютно незнаком. «Здравствуйте, детки. Смотрю, ваши ручки успели открыть одну из моих игрушек-приколюшек», профессор захихикал, Что же, он взглянул через свои очки велосипеда на миниатюрные наручные часы, уже через парочку секундочек можно будет улыбнуться. Дети тем временем быстро разбежались по своим местам, после чего все и началось. «Ай-ау, щипит, ай-яй!» – закричала та девочка, что первая предложила открыть сундук. «Ша-ша, больно, оно жжется!» – закричал неугомонный Роджер. Цепной молнией дети стали мучиться, дергаться, шипеть и чесаться. Вскоре их положение прочувствовал и я сам. Жжение, внезапное, начавшееся по всему телу одновременно, начиная от пальцев ног и заканчивая ушами. Неприятно, неумолимо, болезненно. Это ощущение не получалось игнорировать, хотелось сделать что угодно, чтобы хоть на немного остановить этот непрерывный зуд. И от него сейчас страдали все, кроме учителя. «Почему вы такие несчастные? Не хотите улыбаться?» «Ну», он сделал драматическую обиженную паузу, «тогда сидите так, только как мне в таком случае проводить урок?» Он поднял свою голову вверх и, смотря на потолок, принял максимально задумчивое выражение, которое вообще может осуществить подобное лицо. «Профессор Флитвик, псих, прекрасно, просто прекрасно. А как к нему еще относиться после его действий и слов? Какой тут улыбаться?» Если все тело жжется до ужаса, тут уж либо выть, либо плакать. Но должен же быть в его словах какой-то смысл, улыбаться. Мы не улыбнулись, и он удивился. Какая-то ошибка в чарах при создании той жижи. Так он бы ее исправил. Что он хотел нам этим сказать? Может, улыбнуться нужно не от чего-то, а для снятия зуда. Я подобно идиоту или сумасшедшему во время собственных мучений широко раскрыл рот в подобии улыбки, которая стопроцентно больше была похожа на оскал умалишенного. И вуаля, жжение пропало, будто его и не было. Убрал улыбку, и оно вернулось. Снова улыбнулся, уже слегка, одними губами. Опять помогло. Флитвик заметил мой успех. Превосходненько, чудесненько. Хоть кто-то решил, наконец-то, улыбнуться. 5 баллов, мистер Голдин, профессор. Из-за улыбки моя речь звучала слащавой. 5 баллов мистеру Голдину. Наше с Флитвиком взаимодействие привлекло внимание остальных. Я с намеком показывал на свою улыбку, в надежде, что им хватит мозгов догадаться. Хватило. Скоро весь класс вздохнул с облегчением, все было окончено. Картину обычного начала урока портили лишь разноцветные ученики, да глупые улыбки на их лицах, что в массе своей смотрелись даже немного комично. Как вы, хи-хи, уже поняли, я буду учить вас чарам. Флитвика переполняла какая-то чрезмерная артистичность. Создавалось впечатление, что он не ведет урок в школе волшебства, а выступает в каком-то театре, в роли карикатурного безумного ученого. Чары, магия, ММ. Все, что происходит в волшебном мире, сотворено чарами. Это константа магического естества. Их сплошное многообразие в собственной монументальности не представить человеческим разумом и за 1000 лет. Заклинания, руны, ритуалы. Увы, этот колосс магического знания раскололи по кусочкам, но в основе всего лежит зачарование. Так, Флитвик посмотрел в какой-то листок, валявшийся под столом, первый курс, да, базовые заклинания, основы колдовства, начальное зачарование предметов. Скуука, лицо полугоблина пыталось показать нам все разочарование мира, но вышло как-то не очень, хотя он поймет наши впечатления по-своему. Мы же все время улыбаемся. Ведя себя в подобном ключе, профессор Флитвик познакомился с классом при помощи чудесным образом найденного в залежах книг списка учеников. Потом говорил, и говорил, и говорил. Восторгался магией, преподаваемым предметом и своей актерской игрой. Зачарованные предметы лучше не трогать, как это проделали вы с сундучком, и хих. Многие вещи могут таить в себе разные чары, от достаточно безобидных, как здесь, не думаю, что с этим бы хоть кто-то из нас согласился, до опасных проклятий, что, увы, изучают в другой дисциплине. Кто мне скажет, каким образом избежать воздействия таких чар? Может, мистер Малфой? Драко неуверенно поднялся со стола. На его лице широкая улыбка смотрелась особенно неестественно, хотя, нет-нет, садитесь. Может, мисс Боунс? Пуффендуйка повторила действия предыдущего ответчика, но он снова все остановил. Нет, и вы тоже присаживайтесь обратно. Я хочу спросить, поразительно, но гоблин стал крутиться вокруг своей оси с закрытыми глазами и вытянутым пальцем с длинным зеленым когтем, вас. Его палец остановился прямиком на Гарри. Чтобы избежать воздействия чар, нужно... Гарри явно не знал ответа, но пытался что-то придумать в меру своих сил. Правильно, избежать прикосновения к зачарованной вещи любой магической составляющей, ведь без прикосновения не будет и активации чар. 5 баллов мистеру Поттеру за абсолютно точный ответ. Запомните, мистер Поттер, столь дельную мысль, и садитесь. Никто ничего не понимал в происходящем. Непонятно было, относиться ли к подобному цирку всерьез, или же воспринимать запредельную неординарность Флитвика как данность. Все, чего хотел лично я, это сбросить уже, наконец, этот желтушный цвет со своей кожи, да расслабить скулы, которые невероятно устали поддерживать на лице улыбку. Урок закончился. Ребятишки, мы с вами не прощаемся. Завтра снова будет урок чар, и мы хорошенько как-нибудь повеселимся. Согласны? Я вижу, что согласны. Превосходненько, просто чудесно. По 1 баллу каждому первокурснику, за столь задорный настрой. Все-все, бегите на обед. Профессор А. Гермиона подняла руку, стараясь ненавязчиво намекнуть на оставшуюся краску. Флитвик ее прекрасно понял, но есть нюанс. Ну не думаете же вы, что я отпущу свои краски-раскраски с вами на обед. Они же там могут затеряться. Так что даже не просите, как только покинете кабинет, мои озорнички вернутся к папочке. Так и случилось. В коридоре мы снова стали выглядеть по-человечески, и можно было наконец убрать с лиц улыбки. Ну, сказал Симус, потирая потрескавшиеся края собственных губ, он хотя бы не искалечил четверть класса. Не так плохо, если задуматься. Так и прошел наш первый урок чар. Примечание к части. Выглядывающие из-за двери Корнфуд, https://diskyandex.ru/ic/n8/fa/41/ek. Мадам Помфри, https://diskyandex.ru/ig/5/kv/x/c/61/ra. Флитвик, https://diskyandex.ru/ic/921/ynpnrk. Глава 5. Баллы. Пусть бегут неуклюже, на обед и на ужин. Все равно там один лишь отстой. И неясно студентам, надо стать чьим клиентом. И что тут за порядок такой? Обед порадовал нас жидким бульоном с однородной массой переваренных овощей, тушеной капустой с отвратительно пахнущими рыбными котлетами и все тем же хлебом с бокалом воды. Вы как хотите, а я это есть не буду. Лаванда Браун скривила носик и отодвинула от себя тарелку. Почему нас так плохо кормит? И почему их? Она показала пальцем в сторону стола воронов. Куда лучше? Кто бы знал? Нет, не так. Кто бы рассказал? Ответил я, ковыряясь столовой ложкой в супе. Хотелось тех вчерашних отбивных и жареной картошки. Мы же в школе магии, в конце-то концов, здесь еду готовят домовики, у которых на уровне инстинктов должно быть заложено радовать волшебников вкусными блюдами. А это что за бурда? Может, поискать после урока вход на кухню? Вдруг, все будет по канонному сценарию, и нас просто так накормит всякими вкусностями? Я прекрасно помню, что нужно пощекотать грушу на картине недалеко от гостиной пуффендуйцев. Сработает ли? Нужно хотя бы попробовать. Все равно, пока что нам ничего не говорили о наших дозволениях и ограничениях после занятий, а значит, можно будет заняться изучением Хогвартса. Да ладно тебе, Лаванда. Когтевранцам и так досталось на трансфигурации, дай им хоть поесть нормально, без твоих упреков. Симус зачерпнул ложкой бульон и с хлюпаньем отпил его. Это хотя бы можно есть, а значит, с голоду мы не помрем. Это нельзя есть, пробурчала в ответ Лаванда. Нет, можно. Ты посмотри вокруг. Он развел руками по сторонам. И правда, старшие курсы, пусть и в малых количествах, сидели за столами и обедали. Одни безразлично трапезничали, другие через силу заливали и запихивали в себя обед как можно быстрее, чтобы набить желудок и поскорее забыть о неприятном вкусе. Парочка слизеринцев таким образом уже все съела и о чем-то разговаривала с Филчем, у которого миссис Норрис опять выглядывала из его сумки на животе, как у кенгуру. На пиру их было куда больше. Интересно, а где обедают остальные? Гермиона задала правильный вопрос, который я обдумывал еще за завтраком. Может, покупают где-то еду, за галеоны, ну или за баллы, ответил я. У тебя же, Кайл, их целых 30 накопилось уже, как бы невзначай поинтересовался Гарри. 31. Профессор Флитвик же дал еще всем по баллу, включая меня. Забыл? Точно. А давай поищем после уроков это место, где можно потратить их. Спросил меня внезапно шрамоголовый очкарик. Ну, вообще-то, я хотел предложить вам то же самое, сказал я удивленно. Нам все равно нужно лучше понять, где что находится в Хогвартсе, заодно и попробуем найти этот магазинчик, или что там вместо него будет. Надо приглядываться к старшим курсам и смотреть, где они ходят. Так, думаю, сможем узнать много нового, и может это даже приведет нас к необходимому месту. Ну что, кто с нами? Неудивительно, что согласились абсолютно все, даже зажатый Невилл и тихая Фэй. Отлично, значит, договорились. И не забывайте, что эти самые баллы здесь имеют какую-то ценность для нас самих. Не знаю, что после таких уроков нас ждет на магловедении, но было бы прекрасно заработать на нем баллов всем нам. Да у нас половина всю жизнь прожила с маглами, сказала воодушевленная Гермиона. Думаю, уж на этом уроке мы сможем показать себя с хорошей стороны. И ведь Гермиона даже не подозревала, как сильно она ошибается. Магловедение. Итак, все здесь, отсутствующих нет. Хорошо. Профессор Квирелл сделал какие-то заметки в своем журнале после переклички. Вместо канонного тюрбана у него была бритая под ноль лысая голова, мантия профессора была все такой же фиолетовой, но вот заикания или дерганности, ввиду отсутствия на затылке темного лорда, не было и в помине. Однако это явно был тот самый Квиринус Квирелл, и преподавал он магловедение. Урок начался довольно невинно, ни тебе проверок с отсутствием учителя, ни сундуков-ловушек. Даже сам кабинет выглядел по-обычному. Из всего странного выделялся лишь длинный прямоугольник в углу, замотанный тканью. Узнать, что же это такое, понятное дело, никто из учеников не решился. Профессор тем временем встал из-за стола, заинтересованным взглядом прошелся по ученикам, после чего начал свою вступительную речь. «Мой предмет изучают в течение всех 7 курсов в рамках обязательной программы наряду с основными магическими дисциплинами. Я понимаю, вы можете подумать, как же так, это ведь предмет, всего лишь изучающий маглов». Он довольно ловко провернул свою пародию, но я скажу вам, нет, не всего лишь, и не только маглов. И сейчас я попробую это обосновать. Профессор Квирелл стал расхаживать между рядами, цокая каблуками своих туфель по дереву. Маглы – это вовсе не невинные простецы, какими их представляют большинство из вас. Да, они внешне идентичны волшебникам, однако отсутствие магии играет ключевую роль в исходящей от них угрозе всему человечеству. Далеко ходить не нужно, каких-то 50 лет назад маглы своей войной поставили свой род на грань вымирания. Более того, узнав о существовании волшебников, они наглым образом решили поработить их, использовать по своей гнусной прихоти, направлять наши палочки на своих противников. И где-то, увы, их замыслы даже возымели успех. Именно поэтому в странах Старого Света волшебники стали контролировать магловскую тягу к разрушению и хаосу. Ведь иначе, нашего стабильного, процветающего мира давно бы не существовало, уж поверьте мне. Но даже имея дела с такими отродьями, как маглы, при тщательном анализе все становится не так однозначно. Кто мне скажет, почему, раз от маглов исходит такая угроза, мы их просто не уничтожим? Почему не вылечим планету от магловской заразы? Рук никто не поднимал, а я же старался осмыслить все сказанное учителем. Смелее, ну же, выскажите ваши предположения. Парвати, видимо вспомнив о необходимости заработать баллы, неуверенно подняла свою руку. Да, мисс Спатил, дерзайте. Возможно, маглы необходимы волшебникам, и как же они нам необходимы? Дополните свой ответ. Может, технологии открытия, что добываются маглами, слишком ценны, чтобы их потерять? Эти двигатели, конфликтующие с магией электричества и громоздкие автомобили, не смешите меня, при необходимости волшебники изобретут свои аналоги, да еще и с использованием магии, что многократно улучшит исходный результат. Тем более, что сами по себе маглы ничего не изобретают. Практически каждый известный магловский изобретатель или первооткрыватель на самом деле является сквибом, что пусть и не наделен волшебной силой, но в то же время не имеет тех разрушительных пристрастий, как обычные простецы. Так что ответ неверный, мисс Спатил. Кто-то еще? Да, мисс Гринграсс, маглы отличная рабочая сила, профессор. Они необходимы волшебникам в качестве рабов, а значит должны жить и размножаться, для постоянного доступа к живой силе. Отлично, мисс Гринграсс, но вы ошибаетесь. Если ваш отец построил свой бизнес на магловском рабовладении, то это не значит, что они нам столь жизненно необходимы. Те же домовики справляются с домашними делами и прочими поручениями куда лучше, а рабочая сила может быть спокойно заменена чарами. Садитесь. У кого еще есть идеи? Больше никого? Профессор говорил о маглах, как о грязи под ногами волшебников, которую они вынуждены терпеть. Маглорожденные все сидели испуганные и подавленные словами Квирелла, ведь, по сути, он сейчас говорил о их родителях. И все же, несмотря на столь радикальные высказывания, я решился попытать удачу и ответить на его вопрос. Изначальные знания об этой вселенной и взрослое сознание мне все же здорово помогали в таких ситуациях. Мистер Голдин, что же, быть может, маглорожденный ученик скажет то, до чего не додумались чистокровные. Думаю, профессор, все дело в нас. Простите, в нас, в маглорожденных. Если истребить всех маглов, то среди них не будет появляться волшебников, что становится частью магического мира. В кабинете настала тишина, а профессор медленно, по-хищному улыбнулся. Что же, это абсолютно правильный ответ, мистер Голдин. 5 баллов Гриффиндору. Садитесь. И вновь мне удалось заработать баллы, доведя их сумму до 36 всего за день. Неплохой результат, хотя довольно очевидный. Награда подразумевает 11-летних получателей, так что с моей стороны это своего рода жульничество. Как и сказал мистер Голдин, продолжил свою речь профессор после своеобразного интерактива. Маглорожденные играют самую значительную роль, ограничивая тем самым наши возможности. Всем известно, что волшебники живут куда дольше, однако детородный возраст у них аналогичен магловскому. Кроме этого, существует еще множество причин. Изначально небольшое количество волшебников, постоянные войны, несчастные случаи, сквибы. Итог один, нас слишком мало, и без пополнения рядов маглорожденными, существует серьезный риск постепенного сокращения числа волшебников, вплоть до полного вымирания. Однако же, есть и еще причины, что заставляют нас смириться с существованием простецов. Исследователь Саймон Фостер, после длительного изучения магической флоры и фауны, пришел к выводу, что заселение планеты маглами каким-то образом мешает распространению магических растений, а также стремительному размножению и миграции диких магических тварей. В своей теории он выдвинул предположение, что при исчезновении маглов магическая активность возрастет многократно, и уже волшебники могут оказаться в опасности. По его словам, мы окажемся сильно стеснены хищниками наравне с нунду или драконами, полуразумными расами наподобие троллей или русалок, непроходимыми магическими зарослями, аномалиями. И это будет происходить по всему земному шару. Даже сам директор Дамблдор согласился в свое время с резонностью подобных опасений, и, учитывая это, я не вижу ни единой причины сомневаться в том, что так и произойдет. Исходя из этого, можно сделать вывод, что существование маглов является нашим и спасением, и проклятием. И все же, действительность не так плоха, как вам могло показаться из моей речи. Волшебники вовремя осознали опасность повального истребления и дали маглам жить собственной жизнью, не давая при этом им вновь нарастить очередную угрозу для мира. Я верю, что когда волшебники Нового Света осознают всю глубину той кабалы, в которую угодили, они скинут магловские ошейники и восстановят естественный порядок вещей. Так было с момента зарождения мира и так будет в момент, когда он угаснет. Волшебники всегда стояли и будут стоять выше остальных. Это закон природы. Урок на какое-то время превратился в проповедь, ну или в пропагандистскую машину для выветривания человечности маглов из ученических голов. А ведь в начале урока мне какие-то доводы Квирелла показались довольно резонными и чуть ли неправильными. Я даже на время подумал, что так все и обстоит в этом альтернативном мире. Только вот мое критическое мышление никуда не делось, и оно просто кричало мне изнутри, что все это махинация фактами и рассказы правильной истории победителя. Может, в маглах этого мира и есть какие-то огрехи, но они явно не то воплощенное зло, которое делает из них профессор Квирелл, перемешивая в то же время данный образ с их ничтожностью. Хотя, стоит признать, что нарратив он соблюдает отменно, тезисы подбирает что надо, да и звучит так, словно сам в это свято верит, словно какой-то фанатик с промытыми мозгами, что спешит поделиться этим с остальными. Тем более, мы извлекли из этого вынужденного сотрудничества с маглами и свою пользу. Кто мне скажет, какую? Чем, по-вашему, маглы могут быть полезны волшебникам? За предыдущие попытки ответить профессор никак не карал, а за правильный ответ даже начислил мне баллов, поэтому в этот раз множество учеников подняли свои руки, как много желающих. Ну, попробуйте вы, мистер Макмиллан, Квирелл указал на одного из пуффендуйцев. Маглы могут выращивать для волшебников еду, профессор, ответил Эрни скороговоркой. Да, вы правы, но позволю себе дополнить ваш ответ. Магический мир перестал нуждаться в фермерстве и животноводстве немагических направлений, однако маглы снабжают нас не только пищей, их на планете много, очень много, на самом деле, где-то в 6000 раз больше, чем волшебников. И у них, стоит признать, налажены многие обработки, добыча и производство самого разного сырья, причем в таких количествах, что без особых потерь покрывают любые немагические потребности всех отраслей волшебного мира. Портные получают шелк и ткань, артефакторам достаются драгоценные камни, а типографиям бумага. И так каждая профессия, нуждающаяся в любом немагическом сырье, получает ее с избытком. За неполный ответ получаете 3 балла, мистер Макмиллан. Чем же еще маглы приносят пользу, не считая собственной работоспособности? Конечно, ведь мисс Гринграсс уже это прояснила, пусть и преждевременно. Профессор спрашивал еще некоторых учеников, но те давали неверные ответы. Знаете, думаю, нужно спросить кого-нибудь из тех, кто еще ни разу не поднимал руку. Мистер Поттер, встаньте. Гарри и правда не мог или не решался отвечать на вопросы учителя, за что в итоге и поплатился. У вас есть какие-нибудь идеи, предположения? Ну же, смелее. Извините, профессор, мне ничего не приходит в голову. Что же, жаль, очень жаль. Ну а как насчет того, чтобы дать вам небольшую подсказку? Гарри замешкался, не зная, как правильно ответить на такой вопрос. Было заметно, что он ожидает какого-то подвоха и, как по мне, правильно делает. Если это уместно, конечно. Ведь каким преподавателем я окажусь, если не направлю мысли ученика в нужное русло? Квирелл обрадовался, после чего взмахнул палочкой себе за спину. Слетела та ткань, что закрывала от нас загадочный то ли шкаф, то ли стенд, как гадали ученики, и, как оказалось, никто из них не угадал правильно. Это была стеклянная клетка с железными толстыми прутьями в человеческий рост, а внутри нее стоял живой связанный магл. Он взирал на нас запуганным и растерянным взглядом, явно не предполагая в своем уме, что внезапно окажется в роли экспоната перед 11-летними волшебниками. «Ну как, мистер Поттер, догадались уже, небось? Я не понимаю, п-профессор. Даже с подсказкой, это довольно печально слышать, я ожидал от вас большего. В таком случае стойте и слушайте». Квирелл вновь начал ходить по залу, чуть ли не подпрыгивая от собственных эмоций. Он как будто бы занимался своим самым любимым делом, и не было в мире человека более счастливого в данный момент, чем наш учитель магловедения. Статут секретности. Идея волшебников прошлого отгородиться от набирающих силу маглов и жить в изоляции. Держу пари, что никто из них даже в страшном сне не мог представить, сколько из-за этого знаний они потеряют. Это стало понятно лишь после явления волшебников миру 50 лет назад, когда все рудиментарные устои были порушены. В тот момент маги наконец поняли, сколь многого они себя лишали. Как страдало зельеварение, как погибала ритуалистика, как ушла в небытие целая наука спиритизма. Думаю, вы уже догадались, к чему я веду. К человеческим органам, что оказались просто запредельно полезны в самых разных направлениях. Когда маглолюбы забылись, а их вредная навязанная мораль испарилась без следа, волшебные дисциплины стали озарять старые, давно позабытые открытия. Так что запомните, мистер Поттер, раз и навсегда. Ценность маглов находится внутри них самих. Слова учителя сопровождались безумным оскалом психопата, а ученики здорово перепугались после слов профессора. Их кровь, их кости, их печень и легкие, желудок и мозг, глаза и сердце. Вот что важно в маглах. Квирелл направил палочку в сторону пленника и начал буквально разбирать магла по частям. Тот беззвучно кричал и мучился, ведь жестокий Квирелл даже не удосужился его усыпить, предпочитая показать нам представление. Сначала из тела человека стала через поры выходить кровь, формируясь в кровавый шар, дрейфующий у потолка клетки. Потом через разрезы в теле стали протискиваться органы, зависая в итоге в воздухе недалеко от агонизирующего магла. Выплывающее сердце все еще прогоняло остатки крови, когда мы его увидели, и это было просто отвратительно. Последними выпрыгнули из мертвых орбит глаза, и, расколов череп, вырвался на свободу мозг. Ну а дальше кости сбросили с себя мишуру из кожи, плоти, артерии и вен, превратившись в голый скелет. Вот он, полезный магл, собственной персоной, величественно сказал Квирелл без доли насмешки, когда все магловские компоненты встали на те места, где были при жизни, даже кровь стала циркулировать по воздуху, создавая страшный человеческий силуэт. На полу под ним лежали куски кожи и кишки, все, что осталось от бедного могла и не было использовано. Я не знаю, как к этому всему относиться, изливала мне душу Гермиона, когда мы шли после уроков в гостиную, скинуть сумки с учебниками и определиться с дальнейшим планом времяпрепровождения. С одной стороны, профессор говорил правильные и логичные вещи, но с другой, я как представлю, что в том аквариуме находился бы кто-нибудь из моих родителей. Это не просто принять, понимаю, подбирал я слова аккуратнейшим образом. Ведь если Гермиона дойдет до какого-нибудь общества защиты маглов, как это было с домовиками в каноне, ей не жить. Нужно было как-то подбодрить ее и успокоить, но с этим, внезапно, справилась индианка Парвати. Насчет родителей не переживай, им же дали те красные повязки. Ну вот, а что ты тогда беспокоишься? Маглов с повязками волшебники не трогают, это же символ того, что простец внес свой вклад, а значит защищен указом министерства и имеет право на безопасную жизнь. Ну, нам с Падмой отец так говорил, смутилась немного девочка, когда ее стали внимательно слушать все ближайшие однокурсники. Так значит, те военные на вокзале не просто обозначались этими повязками, они натурально служили волшебникам в обмен на неприкосновенность. Хитро, ничего не скажешь. Спасибо, Парвати, а то я не знала об этом конкретном значении, думала это больше символ хорошего гражданина или что-то в этом духе. Гермионе заметно полегчало от слов соседки. Но стоит признать, что профессор Квиреллу, натуральный псих, сказал я однокурсникам, на первом занятии при нас убить могла, да еще так жестоко. Да пусть делает с моглами, что хочет, гнул свою линию Симус, нас не трогал, в отличие от некоторых кошек, и ладно. И кстати, ты же заработал сегодня баллы прямо на всех занятиях, Кайл. Давай заберем их, как раз покажешь еще раз, как тот тайник открывается. Так и сделаем, перед исследованием Хогвартса. А кто-нибудь знает, где нам делать уроки? Спросил внезапно Дин. Какие уроки? Завтра только чары, а Флитвик ничего не задал, ответил тому беззаботно Рон. Ну, все равно, на будущее то надо знать, ведь в гостиной все курсы не поместятся, а наглеть перед старшими тоже как-то неохота. Дин прав, можем добавить в наш сегодняшний план найти подходящее место для выполнения уроков. А если не получится, то придется их делать в большом зале, если, конечно, это разрешено, сказал я задумчиво. Так, потихоньку отходя от жестоких уроков и переходя на более нейтральные и беззаботные темы, мы добрались до гостиной. Я взял 4 новых монеты и один маленький, точно так же светящийся красным светом рубин, обозначающий 1 балл. Многие из львят, заработав всего лишь по этому самому баллу на чарах, все равно горели желанием взять его с собой, как показатель их причастности к секретным знаниям, о которых было неизвестно лишь первокурсникам, да и то уже не всем.